«Мяу, мяу, мяу!» «Я не буду это переводить», — отозвался Стивен, спокойно наблюдая. «Не нужно. Я и так все поняла». «Вильгельм! Мяу!» Платье я испортила еще раньше, во время танца с его светлостью. Мне, словно невзначай, пару раз порвали подол до бедра. А кот спустя некоторое время оставил парочку свежих царапин. Очнулись мы, когда Стивен в две руки макал в бассейн купальни и меня, и кота. Орали мы примерно одинаково. Правда, я потом за свою вспышку гнева извинилась. Чего не скажешь об этой рыжей ошибке природы, которая как будто бы принц. «Еще раз мяукнешь, что мы помолвлены, я тебя кастрирую, понял?» Кот тоже что-то воинственно промяукал. «Ла-ла-ла, он понял», — пропел Стивен, останавливая мне кровь из царапины на левом локте. «Что ты пообещала герцогу за портал? Он нас завтра точно отпустит или придется по старинке лезть через канализацию?» Меня передернуло. «Точно, за ракушку, еще и проводит». Стивен замер, посмотрел на меня и вдруг оглушительно расхохотался. «Молодец! А я ее потом снова свистну». «Оставь!» — отмахнулась я. «Ну, нравится человеку море, что теперь? Пусть порадуется». «А мне нравятся деньги», — отрезал Стивен. «И я им тоже очень радуюсь». Я вздохнула, некоторых и могила не исправит, и посмотрела в дверной проем, где виднелась единственная выделенная нам заботливым хозяином комната. Правда, большая и богато обставленная. «Ну что, мальчики, как будем делить кровать?» Глава 7. Застряла. Мой брат любит повторять в таких случаях: «Мы делили апельсин, много наших полегло». Сейчас это прекрасно соответствовало моменту. Поделить кровать мы не смогли. Стивен отказался спать на полу или даже в кресле. Кот орал, что его место у моей груди законное, и он там уже прописался. Слова-то какие Стивен-переводчик знает. А я убеждала, что они оба просто обязаны поступить по-джентльменски и уступить кровать мне. Неужели Стивен будет хорошо себя чувствовать, если девушка в одной с ним комнате станет спать на полу? Стивен заверил, что будет отлично себя чувствовать. Тогда кот на него зарычал. Стивен напомнил, что сильнее всех тут он. Кот, громко мяукая, в этом усомнился. Я тоже, но тихо и вооружившись подушкой. В итоге мы со Стивеном легли спать сильно за полночь, в облаке перьев, без подушек, порвав одеяло. Господи, как же стыдно завтра будет перед герцогом. На одной кровати, положив посредине вместо меча, как у Тристана с Изольдой, охрипшего кота. Вильгельм не возражал, больше нет. И вроде бы все заснули. Я надеялась злоупотребить гостеприимством герцога, не зря же он меня танцами насиловал, и проспать как минимум до обеда. Какая Валенсии разница, когда мы в нее прибудем, зато выспимся. Ага, сейчас. Посреди ночи меня разбудил Стивен, и я поняла, почему мне все это время снился поезд. Комната гудела, хрипела и посвистывала. «Что происходит?» — испуганно прошептала я. Злой и встрепанный Стивен ткнул пальцем во что-то темное на белых атласных простынях. «Он храпит». «Чего? О, Господи! А я-то себе спросонья нафантазировала. Давай его разбудим». «Не поможет, я уже будил». Стивен продемонстрировал исцарапанную ладонь. «Он потом снова храпит». «Да? А водой его поливать пробовал?» «А за что, как ты думаешь, у меня это?» Стивен покосился на царапины. «Я на него плюнул. Сойдет за воду?» «Мальчики!» Я вздохнула. «Под такие звуки точно не заснуть. Странно. Раньше же все хорошо было. Неужели кот переволновался, и это реакция на стресс, с которой надо срочно что-то делать? Может, ему врача вызвать?» «Обязательно!» — прошипел Стивен. «Когда я его убью!» «Можешь сразу некроманта». Кот всхрапнул, и на мгновение наступила тишина. Мы замерли. Неужели? А, нет. Храп возобновился. «Он так нам мстит. Ладно, дай подумать. Надо накрыть его подушкой». «Ой, Виктория, уж помолчала бы насчет подушки». «Да, это же я их все на Стивена извела». «Хм, А может...» За эту ночь мы много чего перепробовали. Очень много. В итоге спящий сном младенца Вильгельм был отправлен на балкон. У комнаты он имелся, правда, небольшой. Стивен рассудил, что раз уж мы мучаемся, то пусть храпом кота наслаждается весь дворец. Мы отжалели коту одеяло. «Зачем? Виктория, ты представляешь, как он расстроится, когда проснется?» Закутали Вильгельма, и злые, но с легкой душой, хоть что-то сделали, отправились спать. Храп стал заметно тише, наверное, кот больше не наслаждался акустикой спальни. А ближе к рассвету началась гроза, которую мы со Стивеном проспали, после кошачьего храпа гром был музыкой, а Вильгельм, наоборот, проснулся. Стивен заранее подпер дверь на балкон креслом, так что вернуться в комнату кот не мог. Но очень хотел. Когда нас разбудил слуга герцога, картина предстала как из фильма ужасов. Во вспышке молнии на окне балконной двери, раздявив пасть, распластался мокрый кот, а потом с диким скрипом когтей по стеклу съехал вниз. «Господа, леди Алиенара жалуется, что из-за шума не может заснуть», — спокойно заметил слуга. «Разрешите, я впущу его высочество в комнату?» Мы со Стивеном переглянулись. «А леди не хочет взять его высочество в свои апартаменты?» — откашлившись, предложил Стивен. Слуга выглянул в коридор, передал кому-то наш вопрос и получил отрицательный ответ. «Что ж, впускайте», — вздохнули мы в унисон. Вильгельма мы ловили вместе, в полотенце. Слуга открыл дверь, я поймала, а Стивен завернул. Кот выл, рычал и хрипел. Слуга поблагодарил, поинтересовался, не нужно ли нам чего, и поскорее ушел. Через полчаса мы договорились спать по очереди, чтобы один развлекал надувшегося расстроенного кота, только тихо, а другой в это время отдыхал. «Виктория», — сказал мне Стивен, когда рассвело, — «закажи мне этого принца, а?» Я спросонья не поняла. «Чего?» Бледный, с мешками под глазами, осунувшийся Стивен сидел подле дремлющего кота и время от времени щекотал его за ухо. Тогда набирающий силу храп ненадолго прекращался. «Закажи, я его убью!» Я широко зевнула и снова свернулась в клубок на развороченной кровати. «А без заказа что, никак?» Стивен обиженно взглянул на меня. «Бесплатно я не убиваю, я же не зверь какой. Но у тебя ведь еще остались бриллианты, я тебе скидку сделаю». Кот снова всхрапнул, я зевнула и отмахнулась. «Разбуди через час». Но проснулась я уже около полудня, разбитая и помятая. Рядом на животе дрых Стивен, так далеко от меня, насколько позволяла кровать. И было тихо. «Что, правда убил?» Испугалась я и подскочила. Кот валялся на полу в коконе одеяла, вывалив язык и сведя глаза к переносице. Я пару мгновений пялилась на него, а потом узнала симптомы. «Стивен!» «Что?» «Ты его напоил?» Парень приоткрыл глаза, но тут же отвернулся. «Я дал ему вина, да, с кошачьей мятой. А что?» Я свалилась с кровати и принялась дергать Вильгельма за задние лапы. Кот только зевнул и недовольно мяукнул, но просыпаться не пожелал. Хотя бы живой. «Ты с ума сошел? Он после выпивки вообще неадекватный!» «Какой? Да ладно, Вик, дай еще поспать!» «Подъем!» Даже кот глаза открыл, правда, тут же закрыл. Стивен же сразу свалился с кровати и спрятался за изголовьем, буквально слился с тенями. Я открыла от удивления рот, а парень вылез и очень серьезно сказал. «Никогда больше меня не пугай, Виктория. Поняла? Никогда!» «Да я и не...» «Я убийца. Напугаешь? В следующий раз я тебе шею сверну». Только сейчас я заметила в его руках маленький кинжал, острием ко мне. «Хорошо. Ты точно поняла? Я не хочу, чтобы ты померла, прежде чем отдашь мне единорогов». Тут я не выдержала и закатила глаза. «Да ладно, я тоже тебя люблю. И в ванную я первая». После завтрака, наконец-то, еда. Кот все еще дрых. Стивен подобрел, а я посвежела. Тогда же прибыл слуга от герцога с обращением, что если госпожа желает, то портал в Валенсию настроен. «Виктория, вы просто цветок, сверкающий в лучах!» — начал было герцог, стоило ему меня увидеть. «Ваша светлость!» «И все так же холодны!» — вздохнул Антоний. Наклонился поцеловать руку, и словно невзначай потом шепнул, прильнув на мгновение ко мне. «Неужели этот наемник лучше меня? Неужели я произвожу впечатление такой доступной? Или что-то во мне с местными традициями и обычаями не стыкуется?» «Вы еще с котом себя сравните», — ответила я. Антоний посмотрел на Вильгельма у меня на руках. Кот по-прежнему был пьян. Высунутый язык и сведенные к переносице глаза герцога рассмешили надолго, но Вильку не разбудили. «Ах, да что там! Он не проснулся, даже когда я попыталась запихнуть язык обратно ему в пасть. Но очень по-идиотски выглядел этот кот. Ничего у меня не получилось». Отсмеявшись, Антоний снова поцеловал мне руку и подмигнул. «Мое предложение остается в силе, милая Виктория». Потом выпрямился и огрел взглядом Стивена. «А за тебя я назначу награду, как только Виктория перестанет в тебе нуждаться. Берегись, наемник». Стивен усмехнулся. «Благодарю, ваша светлость. Меньшего я и не ждал. Между прочим, как только Виктория привезет вам ракушку, я ее похищу. Покупателей у меня уже целый список. Берегитесь». Смех Антония на этот раз прозвучал натянуто. «И передайте, пожалуйста, вашей сестре», — добавил Стивен и послал герцогу воздушный поцелуй. Герцог покраснел, но бросил взгляд на меня и сдержался. Сказал только: «Первым делом, как заполучу тебя, отрежу твой болтливый язык». «А прошлый раз вы кричали, что отрежете мне член...» Стивен покосился на меня и запнулся. «Прости, Виктория». Я вздохнула. «Может быть, мы пойдем к порталу? Ваша светлость, спасибо за гостеприимство. Нам действительно не хочется уезжать». На этом месте Стивен закашлялся, скрывая смех, а я бросила на него сердитый взгляд. Но семья Вильгельма наверняка волнуется. «О да, очень волнуется», — подтвердил герцог. «Вас ждут, Виктория, с нетерпением, это правда». И вдруг добавил: «Если примите совет, не верьте всему, что вам говорят. И будьте осторожны, король Валенсии. Впрочем, сами все увидите». Я подняла брови, но Антоний замолчал, подал мне руку и повел по открытой галерее к внутреннему дворику, больше похожему на колодец. После яркого солнца, стрекота цикад и сладкого запаха цветов, которыми была окутана галерея, дворик показался темным, безжизненным и мрачным. Посреди него мелом был нарисован круг, совсем свежий, цвет еще не стерся. «Я первый», — вызвался Стивен, и, не дожидаясь меня, шагнул в портал. Радужно вспыхнула, почему-то запахло жвачкой. Широко зевнул и поскреб меня лапой по шее Вильгельм. «Мне уже можно?» — зачем-то спросила я. Антоний отпустил мою руку. «Удачи вам, Виктория. Надеюсь, вы не забудете ваше обещание. Со своей стороны, клянусь, вайнцами вам всегда рады, и если я узнаю местонахождение черного Виториуса, я сразу же дам вам знать». Я улыбнулась. «Благодарю». И обернулась, прежде чем шагнуть в круг. Антоний послал мне воздушный поцелуй и что-то сказал, но моя нога уже коснулась начерченной линии, и глаза ослепила вспышка. Пахло на этот раз черникой. Меня тут же подхватили чьи-то руки, не дали упасть. Я выдохнула, прижала покрепче кота, сморгнула слезы, и мне заломили руки за спину. Вильгельм с возмущенным мяуканьем бухнулся на мраморные плиты такого же, как у Антония, двора колодца, а чей-то голос приказал: «Убить вора!» «Ого, как тут встречают!» «И девчонку тоже», — добавил голос. Перед глазами мелькнула сталь, что-то бухнуло, снова сверкнуло. Меня отпустили, бросили на кота, пол заволокло дымом, почему-то розовым. Потом раздался спокойный голос Стивена. «Ваше Величество, вы не дослушали. Мы не похищали вашего сына. Мы лишь хотим вернуть его вам. Он сам связал себя с Викторией. Любой маг вам это подтвердит. Виктория, вставай, уже можно». Откашливая дым, словно сладкую вату, я кое-как поднялась. «А что это было?» На меня смотрел немолодой мужчина такой хищной наружности, что захотелось спрятаться в уголке и не отсвечивать. От такого приказ убить прозвучит совершенно естественно, не сомневаюсь. Смотрел он с колен. Стивен держал его за волосы, заставив запрокинуть голову. К открытой шее короля парень приставил клинок. По соседству в повалку лежали стражники в серой форме. Они не шевелились. «Стивен!» — вырвалось у меня. «Не благодари», — улыбнулся парень. И тут же: «Ваше Величество, «Посмотрите, ваш сын жив и здоров. Виктория, покажи принца». Я ткнула пальцем в кота. Тот с трудом развел глаза, втянул язык и хрипло мяукнул. Мужчина в ответ что-то попытался сказать, но вырвался у него только сип. Тогда Стивен чуть ослабил хватку и отвел клинок. «Вы набрались наглости требовать за него выкуп?» Тут же бросил мне мужчина. «Вы заколдовали моего сына и...» «Я?» — ахнула я. «Вильгельм, скажи ему!» «Мяу-ю!» — сказал кот. Звучало это как «отвалите». Король перевел недоверчивый взгляд на меня. «Не может быть! Зачем же вы пришли?» «Бог ты мой! Догадайтесь!» «Это ваш сын?» — я снова ткнула пальцем в кота. «Вот я его и возвращаю. Заберите и распишитесь. Вильгельм, это твой отец или мы номером, в смысле порталом, ошиблись?» «Мяу!» — отмахнулся кот. Потом попытался сфокусировать взгляд на мужчине. «У-у-у! Мяу! Мур!» Стивен хохотнул, а мужчина уставился на меня с выражением полного недоумения. «Это правда?» Голос его звучал почти робко. «Почти». «Не знаю. А что он сказал?» «Он сказал, что хочет на тебе жениться», — перевел Стивен, насмешливо улыбаясь. Я уставилась на кота. «Что? Что ты сказал? А больше ты ничего не хочешь?» «Да я... Ваше Величество, забирайте своего сына, а я пойду». Король Валенсии уставился на меня. Недобро так. «Ты ведьма. Отказываешься от руки и сердца моего сына?» «И от других частей тела тоже. Я уже задолбалась с ним». Тут я запнулась, поняла, с кем говорю, и попыталась выразить мысль вежливее. «Ваше Величество, я прошу прощения, но меня друг попросил за вашим... сыном присмотреть. Я присмотрела. Все, я домой хочу». Король дернулся было ко мне, но Стивен его не пустил. «Мой сын, принц Валенсии, сделал тебе предложение, и ты ему отказываешь?» «Ничего он мне не делал!» «Мяу!» «Заткнись, Вильгельм!» Знаю, со стороны мое поведение казалось грубым, неприличным и в высшей степени неприятным. Да, в нормальном состоянии я бы так себя не вела, надеюсь. По крайней мере, раньше мне не случалось кричать на человека, который годится мне в отцы, что я не выйду замуж за его сына. Меня извиняет разве что исключительность ситуации. 5 минут назад этот человек приказал меня убить. Я сама слышала, и если бы не Стивен, вряд ли бы я осталась жива. Это во-первых. А во-вторых, теперь он считает, что я с радостью должна пойти под венец с... котом. На том лишь основании, что он заколдованный принц, ну и его сын. Я не хочу замуж даже за нормального принца. Мне всего 18, я еще пожить не успела. «Да ну, к черту!» «Мой сын всегда отличался неразборчивостью в связях, но как он умудрился найти самую наглую и глупую ведьму в мире?» Изумился король, и клинок Стивена у шеи его как будто не смущал. «Ты кто хоть такая? Наверняка бесприданница, и еще нос воротишь. Все вы ведьмы одинаковые». «Я не ведьма!» Только это заставило обиженного короля на мгновение замолчать. «Ты рыжая!» — обвиняющим тоном заявил он потом. «Да, но я не ведьма!» Король удивленно замолчал. Я пыталась отдышаться. Меня аж трясло от гнева. Да они тут все ненормальные, в этом ярком, чудном, странном мире. «Второй раз за 2 дня замуж зовут. Надо валить отсюда и побыстрее». А кот, виновник всего скандала, при этом спокойно дрых. «Ваше Величество», — подал голос Стивен, — «разрешите, я поясню». Кинжал он так от шеи короля и не убрал. «Господи, какой дурдом!» «Вы не знаете, но Виктория — подруга Виториуса Черного, и она тоже из другого мира». Король, нахмурившись, вопросительно посмотрел на меня. «Это правда?» «Да». «В таком случае вы должно быть принцесса в этом вашем другом мире». «Нет». «Тогда я не понимаю, почему вы не хотите замуж за моего сына?» — уже спокойнее сказал король. «Мне вот было далеко до спокойствия. Потому что он козел!» Король снова нахмурился. Сейчас он выглядит как кот. Сейчас да, а по жизни он козел. Король пару мгновений молча изучал меня, потом выдохнул. Не понимаю. Не люблю я его, простонала я. Ответом мне было: ну и что? И мы с королем уставились друг на друга, как два человека из разных миров. Положение снова спас Стивен. Ваше Величество, если позволите заметить, Виктория у нас впервые. Она не разбирается в устройстве нашего мира, и ей невдомек, какая это замечательная возможность породниться с валенсийской монаршей семьей. И еще она устала. Вашему сыну же нужен волшебник. Быть может, продолжить этот разговор лучше после магического осмотра? Повторюсь, ваш сын и Виктория магически связаны. Виториусом, уточнил король. «Да черт его знает», — пожала плечами я. «Кто?» «Фигура речи, Ваше Величество», — вставил Стивен. «Из другого мира. Означает никто. Я уже разобрался». Я устало вздохнула. «Господи, ну и отец у моего кота. То есть просто у кота». Король тем временем поднял взгляд вверх на Стивена, хотя вряд ли его увидел. «Ну а ты кто?» «Я телохранитель Виктории», — скромно отозвался Стивен. «Как вы знаете, на вашего сына охотится весь мир». «Как обычно», — вздохнул король. «А вы, значит, рискуя жизнью, принесли его в лоно семьи?» «О да», — ответил Стивен, а я воскликнула. «Да, меня бриллиантами и единорогами соблазняли, но я этого дурного кота не продала». Стивен недовольно взглянул на меня, а король неожиданно усмехнулся. «Что ж, тогда вы мои гости. Виктория, мы еще поговорим о свадьбе. Я хочу знать о невесте моего младшего сына все». «О, нет». «А пока», — продолжал король, — «я пришлю к вам мага. Молодой человек, отпустите меня, наконец». Стивен повиновался. Король встал, недовольно посмотрел на спящую стражу, вздохнул и кивнул нам: «Следуйте за мной». Я уже привыкла, что этот мир полон ярких красок, праздника, веселья и в целом удовольствия. Местные страстно охотятся за заколдованным котом, танцуют балет на фестивале, жаждут моря и ракушек. Они другие, но не опасные, а скорее смешные, с огоньком. Так я раньше думала, до того, как познакомилась с отцом Вильгельма и его замком. Король был хмур, худ и напоминал сумасшедшего коршуна. Думаю, у него была паранойя. Он мог резко обернуться, зыркнуть на тебя и также резко отвернуться. И так несколько раз, пока вел нас по пустынным узким коридорам. Очень узким, двое не разминутся. Меня от его взглядов каждый раз передергивало. Вильгельм ехал на руках, уткнувшись мне носом в грудь, его любимое место. Я набиралась смелости отдать его отцу, но каждый раз, когда король оборачивался, я пугалась и теснее прижимала кота к себе. Вильгельм не протестовал. Король, кстати, времени не терял. «Значит, Виктория, вы не колдуете?» «Нет». «Отлично, отлично». «Одного колдуна в семье за глаза хватает. А у вас в семье есть колдун?» «Нет». «Хорошо. Конкуренты моему Вильгельму не нужны. Сколько вам лет?» У женщин такое не спрашивают. Впрочем, мне пока рано стыдиться своего возраста. 18. «Чудесно, вы почти ровесники. Чем вы занимаетесь у себя в вашем мире?» И зыркает, зыркает. «Учусь». «Прекрасно. Вам нравится учиться?» «Смотря как и чему». Король снова обернулся. Я встала, и идущий позади Стивен наверняка чудом на меня не наткнулся. «Получается, что-то все-таки в учебе вам нравится?» «Получается». «Чудесно, чудесно. Вильгельму не нужна глупая жена». «Я не собираюсь замуж». «И я не глупая». Король впился мне взглядом прямо в душу и нагло, прямо как Вильгельм, улыбнулся. «Девочка, вы не принцесса, не ведьма, и наверняка не принесете нам приданого. Ваше мнение здесь никого не интересует». «О как! Я опешила». А пока подыскивала слова, король отвернулся и направился по коридору дальше. А потом мы как-то неожиданно вышли в огромную неуютную залу с окнами-бойницами, через которые лился слабый свет. Среди залы горел огромный очаг, живо напоминавший мне вечный огонь, только цветов рядом не хватало. А по атмосфере места очень хотелось их положить, гармонично бы смотрелись. «Боже мой, как склеп!» Тенями вынырнули откуда-то слуги, король быстро отдал распоряжение, сдал нас с рук на руки, зыркнул в последний раз и собрался уходить. «Ваше Величество!» — я подняла вякнувшего Вильку. «Сына-то заберите!» Король отмахнулся. «Пусть у вас пока побудет. Я вам придворного мага пришлю, он разберется». Но король уже ушел. Я беспомощно посмотрела на Стивена. Кот повис на моих вытянутых руках, безвольно раскинув лапы. Он снова свел глаза к переносице и вытащил язык. «Господи, да когда же это кончится?» «Идем, Виктория!» Улыбнулся Стивен и подтолкнул меня вслед за слугой. Нас долго вели по коридорам, таким же узким и запутанным. Я все боялась. А если кто навстречу пойдет, мы же не разменемся. Потом заметила знаки, стрелочки, точно как дорожные у нас, предупреждающие об одностороннем движении, и поняла, в чем дело. С ума сойти! Кто же такой замороченный это чудо архитектуры строил? Гостевая комната оказалась не менее жуткой. Маленькая, не развернуться. Каменный пол, каменные стены, узкое длинное окно, почти не пропускающее света, кровать, занявшая все пространство, укрытая шкурами. Воняли они ужасно. И в нише напротив — соломенный тюфяк. Уютненько. «Это камера строгого режима?» — не выдержала я, когда приведший нас слуга поклонился и молча ушел. «Тут туалет-то хоть есть? Ванная?» Стивен спрятал улыбку. «Туалет дальше по коридору. А лохань тебе принесут, стоит только позвать слугу». Стивен помолчал немного и добавил. «Только долго ждать будешь». Я бросила кота на кровать. Вильгельм тут же откинулся на спину и вытянул лапы. «Вот-вот, говорю же, камера». «Камеры здесь хуже», — сознанием дела заметил Стивен. «И чем же?» Стивен упал на кровать рядом с котом и тоже раскинул руки-ноги. «О, много чем. Например, слуг там нет совсем. Даже тюремщиков. Зачем? Им же платить надо. Тебя просто закрывают в камере, а ключ выбрасывают. Дней через 5, если вспомнят, вынесут труп. Еще там нет даже соломы, зато очень много крыс. Кстати, на крысах можно прожить неделю». Потом эти твари умнеют и понимают, что тебя лучше оставить в покое. Я подошла к окну и попыталась хоть что-то увидеть в его щелочку. В глаза мне тут же ударило солнце, я отвернулась. «Ужас какой!» «Да нет, терпимо», — отозвался Стивен. «Валенсийцы сами не свои до потайных ходов, и при должном усердии найти их можно даже в камере». А при дальнейшем усердии и парочке правильных крыс, у которых зубы не сразу ломаются, делаешь небольшой подкоп, блуждаешь с неделю в местных лабиринтах, а потом всю жизнь обходишь Валенсию стороной. Так что сейчас король еще проявил гостеприимство. Что подтвердил и слуга, принесший сразу после этих слов обед. Король, наверное, был сторонником здоровой пищи. В меню оказалась курица на пару и гречневая каша без масла. И все, не считая кувшина воды. Я попробовала эту роскошь и скривилась. Курицу здесь готовить не умели. Стивен обедом тоже не впечатлился и, закончив со своей порцией, почему-то сильно меньше моей, сказал, «Повара его величество так и не сменил. Экономит». «Может, отведешь меня на кухню, я сама что-нибудь приготовлю?» Осторожно предложила я, ожидая услышать отрицательный ответ. «Наверняка слуги и король решат, что я таким образом за ними шпионю». Но Стивен задумался. «Можно. Только сначала ты с магом пообщайся. Он наверняка вот-вот придет. При большой удаче отделаемся от принца, и я тебя отсюда через кухню выведу к порталам. А потом отправимся искать твоего друга иномирянина. Идет?» «Очень. Мне ни минуты лишней не хотелось оставаться в этом мрачном замке. Стивен, скажи, этот король... Ну, отец Вильгельма, сумасшедший?» «Зачем он хотел нас убить, даже не поговорив?» Стивен усмехнулся. «Не обращай внимания, он всегда такой. Валенсия — закрытая страна. Богатая, но закрытая. как раз потому, что богатая. Да за такой куш, как местная сокровищница, передерутся все воры мира, и уж поверь, я знаю, что говорю. Его величеству это отлично известно, вот он и подготовился. Для несведущих все дороги здесь ведут в камеру смертников. По доброй воле никто не сунется. Я снова оглядела комнату. Точно, паранойя. А может, его величеству завести колдуна, который ему сокровищницу заколдует, как в изумрудном городе, Вайнцами? «Завел», — хмыкнул Стивен. «Скоро ты с ним познакомишься. Но Виктория. В Валенсии очень бдительный король». «М-да. Отличное место, чтобы спрятать популярного на весь мир кота», — пробормотала я. «Точно. Вильгельм тебе спасибо, конечно, не скажет, потому что папаша отправит его в золотую клетку. Возможно, даже в прямом смысле. Но это ведь уже не наша забота». Я покосилась на мирно дрыхнущего кота. Тот дернул лапкой. «Неа, не наша. Кот в отпаде, ему хорошо. Так о чем еще думать?» Но червячок сомнения в душу все-таки после слов Стивена залез. Ровно после обеда нас действительно позвал придворный маг. Сам не пришел, прислал слугу. Тот так и сказал. «Мастер Кеннет ждет вас в Белой башне». «Местная колдовская лаборатория», — добавил Стивен и первым направился к выходу. Похоже, где находится эта башня, он знал лучше слуги. Я же поборола искушение палить кота, надоело его таскать. К тому же этот гад то и дело терся носом о мою грудь. Но тут я представила, как буду отдавать его мокрого этому самому мастеру Кеннету, и устыдилась. Решат, что я какая-нибудь садистка, животных мучаю. «А это животное само, кого хочешь, замучает». И сиротинушку состроит. Избавиться бы от него сейчас. Белая башня пряталась за длинным лабиринтом коридоров все с тем же односторонним движением. Раза три мы попали в пробку. Слуги впереди толкали сервировочный столик, нагруженный по самое «не хочу», и он застрял в мертвую. Пока ждали, Стивен прижался ко мне и шепнул на ухо. «Забыл сказать. Аккуратнее с магом, Виктория. Он наверняка тебе понравится, но помни». Он предан королю, это его проклятие. Обязательно помни это. Я удивилась, но ничего спросить не успела. Слуги, наконец, пропихнули столик, и очередь начала быстро-быстро двигаться. Мы заспешили дальше. Ох, сколько же в Белой башне ступенек! Каким же тяжелым сразу стал этот не в меру упитанный кот! «Виля, может, пешком пойдешь?» пропыхтела я на черт его знает каком по счету пролете. Кот сладко зевнул, а слуга удивленно обернулся. Я попыталась была воспользоваться остановкой и повиснуть на перилах, но в спину меня подтолкнул Стивен, и пришлось идти дальше. Надо было на фитнес с братом ходить. «А лифт у вас не предусмотрен?» Еще через пару пролетов выпалила я. Слуга бросил взгляд через плечо, но даже не обернулся. А Стивен бодро поинтересовался: «Что?» Я поняла, что долго буду объяснять, и выкрутилась. «Портал наверх!» Стивен фыркнул. «Задай этот вопрос Жерому, Кеннету, магу». «И задам!» Пролета через три я окончательно выдохлась, но и ступеньки, слава богу, кончились. Слуга постучал, получил невнятный ответ, открыл дверь. И я увидела диван, мягкий, большой, просто мечта. К тому же лишь наполовину заваленный книгами. О, да! По стеночке, пыхтя как паровоз, я вползла в комнату, видя перед глазами только красных и черных мошек. Блаженно сползла на диван и прицельно уронила кота на какую-то книгу. Вильгельм недовольно вякнул, а я, запрокинув голову, простонала. «Можно мне воды?» Словно по волшебству, прямо перед глазами оказался хрустальный кубок. «Спасибо. Ну, у вас и лестница. А почему вы портал не...» Тут я подняла глаза. Впервые увидела придворного валенсийского мага и с трудом сглотнула. «Сделайте!» Маг был огромен. Комната тоже оказалась немаленькая, но он как будто занимал собою ее всю. Чем-то он напоминал мне Халка. Такая же квадратная челюсть, низкие надбровные дуги, огромная грудь голая, сплошные мышцы, просто произведение искусства, как любит говорить мой брат. Правда, он так о женщинах рассуждает. И вроде не про их мышцы. У меня руки зачесались потрогать, но я бы никогда не решилась. Маг правда был огромен и своими размерами внушал не страсть, а боязливый трепет. Упадет, подумалось мне, точно раздавит, определенно. Еще маг был лыс. Но да, брови у него оказались рыжие. Больше всего этот мастер жиром напоминал боксера, и у меня резко отпало желание быть его грушей, то есть спорить с ним. «Так это вы, Виктория?» — сказал он вместо приветствия. «Ага», — боязливо ответила я. Маг хмыкнул и повернулся к Стивену. «Опять ты, висельник?» Стивен помахал ему от двери. «Теперь я телохранитель Виктории, так что не пугай девушку жиром». «А я пугаю?» — удивился маг и протопал к дивану за котом. «Очень», — выдохнула я, но мой ответ потонул в удивленном возгласе мага. «Ох, батюшки, кто тебя так?» Вильгельм дрыгнул лапой. «Ну и что мне с тобой делать?» — вздохнул маг и огромной ручищей подцепил кота. Тот уместился в его ладони чуть не целиком. «Виктория, вы его напоили?» «Я», — отозвался Стивен от двери. «Он храпел». Маг хмыкнул. «Значит, переволновался. Он всегда храпит после того, как поволнуется. А чем поили?» Пока Стивен объяснял, я слезла с дивана, поставила пустой бокал на ближайшую книгу, с которой на меня вызверилась чья-то морда, и направилась к двери. «Виктория, вы куда?» — остановил меня маг. Я обернулась. «Домой?» «Я кота вам доставила. Лечите его теперь. А мне домой пора. Меня наверняка родители потеряли, мама волнуется. Вы, кстати, не можете портал в другой мир поставить?» Маг смотрел на меня пару мгновений молча, потом хохотнул. «Не так быстро, милая девушка. Во-первых, как я слышал, вы теперь невеста нашего принца». «Никакая я не невеста!» «Это вы так думаете. Хочу заметить, вы связались с самым настырным принцем нашего мира, весь в отца. А во-вторых, никто вас просто так не отпустит. Вы связаны с Вильгельмом, я это и без заклинаний вижу. До вечера вы точно останетесь здесь. Ну-ну, не делайте такое кислое лицо. Хотите книжку почитать? Висельник, а тебе хватит уже дверь подпирать. Иди, поможешь мне. Я же помню, какой у тебя глазомер. Лучше моих заклинаний». Стивен кивнул и отлепился от косяка, а я выдохнула. «Но...» «Виктория, подожди!» — хором сказали маг и наемник. Кот снова дрыгнул лапкой. «Во что я ввязалась?» Ждать пришлось долго. Очень. Стивен с магом что-то там чертили, потом химичили с пробирками, потом... Мне надоело подсматривать, и я пошла листать книги. Парочка попыталась меня укусить, а из зеркала высунулась сначала чудовищная морда, потом лапа, и сделала хватательное движение. «Манька, а ну сгинь!» — не поворачиваясь, рявкнул маг, и лапа исчезла. Я отошла к окну, но оно было таким узким и высоким, что кроме клочка синего неба я ничего не увидела. И только к вечеру, совсем озверев от скуки, я наткнулась на занавешенный портьерой портрет. Рыжий юноша с невероятно презрительным взглядом смотрел на меня так знакомо, что не узнать было бы невозможно. «Стивен!» «Ну что еще?» — оторвался от очередной пентаграммы наемник. Он весь уже был в краске, как маляр после долгого рабочего дня. «Это Вильгельм?» — я указала на портрет. «Да». Можно было и не спрашивать. Я запрокинула голову, портрет висел под самым потолком, и принялась изучать то, что в образе кота таскала несколько дней на руках. Светло-рыжий, в тон кошачьей шерсти юноша, был бы красив, если бы не взгляд. Правильные, хоть и чуть тонковатые черты кривились от презрения, а глаза неприятно щурились. Меня передернуло. Я никак не могла сложить вредного кота-выпивоху и этого... презрительного принца в черном с серебром камзоле по местной моде. Единственное, что выбивалось из образа пижона — насыщенно-фиолетовый плащ, яркая клякса на серых или темных тонах портрета. И эта клякса нездорово контрастировала с другой кляксой — волосами юноши, вьющимися и длинными ниже плеч. «Что, Виктория, засмотрелась?» — раздалось позади, Я впервые осознала, что я действительно пялюсь на портрет уже черт знает сколько времени, а в комнате стоит странная тишина. Мак держал на руках совершенно неизменившегося кота. Стивен сидел на полу и пытался очистить особенно яркое пятно с рубашки. Руками получалось плохо. «Мне уже можно домой?» Мак ответил не сразу. Он покачал совершенно равнодушного кота, как мать младенца, и только тогда сказал: «Видите ли, Виктория?» Я напряглась. Такое начало, да еще извиняющийся голос мага, ничего хорошего не сулили. «Вам придется остаться на некоторое время». «На какое?» Мак оглянулся на Стивена, тот мрачно посмотрел в ответ. «Я ждала». «Видите ли, Виктория, наш принц проклят. Очень нехорошо. Проклят». И снова покачал кота. «Я ждала». «Его может расколдовать только влюбленная в него девица. Настоящее чувство, без иллюзий, понимаете?» Я покосилась на портрет. Долго искать такую дуру будут. «Понимаю. А при чем тут я?» «Вы... не хотите замуж за принца?» «Неа». Мак замялся. Это смотрелось бы смешно. Такой громила и мнется передо мной как девица. Но мне сейчас смешно не было. «А почему?» «Просто не хочу. Так при чем тут я?» «Видите ли, Виктория...» В третий раз одинаково, наверняка нервы, начал маг. «Вы с принцем связаны, и пока он не расколдуется, вы не можете его оставить». Я замерла. «Ну, Витька, ну попадись ты мне, я тебе устрою». «Виктория», — перебил маг. «Это не ваш друг вас связал с принцем, это... он сам. Принц, то есть, связался... с вами». «Что?» — вырвалось у меня. Мак обезоруживающе улыбнулся. «Полагаю, наш принц в вас влюбился, и... вот, вы связаны. К сожалению, единственное, что я могу сделать — позволить Вильгельму на несколько часов в день... или на весь день, как повезет, становиться человеком. Но вам нужно всегда быть с ним рядом. Вы можете его продать, конечно». Я закрыла глаза, вдохнула, выдохнула. «Но вы должны знать, что любой, кому вы отдадите нашего принца, не удержится перед искушением его использовать. Это страшное оружие может стоить жизни нашему миру. И все это будет на вашей совести. Поэтому подумайте, Виктория. А можно мне хотя бы вернуться в свою комнату?» «Что? А, да, конечно». Я кивнула и чуть не бегом бросилась вниз по лестнице. Голова кружилась, дыхание то и дело перехватывало. «Класс! Выходит, я в этом мире застряла, потому что какой-то идиотский кот в меня влюбился. А не дать ли этому коту по наглой рыжей морде? Это почему я должна быть местным гарантом мира? Да я продам этого кота первому встречному». «Продам, точно! Первому встречному!» Никому я, конечно, его не продала. Стивен догнал меня еще на лестнице и, ничего не говоря, довел до комнаты. Потом на время исчез, а вернулся с подносом пирожных. Я от избытка чувств ревела на кровати, и с пирожными это оказалось подручней. «Не отдам я этого кота, пока он не расколдуется. Не смогу. Буду потом совестью мучиться, пока они тут станут его... того. Да мерзкого, да презрительного, да... Но не могу я так. Черт, надо срочно Витьку найти, чтобы передал родителям, что я в порядке, и тяжелый моральный долг мешает мне отсюда вырваться. Да, что же я делать буду? Искать этому котяре кошечку? Бред. Витька, мне срочно нужен Витька». С этой светлой мыслью я заснула. Помню, как Стивен унес пустой поднос, а еще помню, как среди ночи... пришел Вильгельм, залез ко мне и привычно уткнулся носом в грудь. Мне было лениво его спихивать, и я просто обхватила его по привычке рукой и прижала к себе. Кот мурчал, и это было приятно. А проснулась я на утро, обхватывая кого-то рельефно-мускулистого за... живот. И этот кто-то носом утыкался мне в грудь, и дрых без задних ног. Я замерла, пару мгновений соображая, что произошло. Господи, мне никогда, пожалуй, еще не было так страшно. А потом я разглядела рыжие волосы и кое-как узнала в мирно спящем парне принца со вчерашнего портрета. И страх как рукой сняло. Я наклонилась к уху парня и гаркнула: «А ну, брысь!» Бывший кот скатился с кровати в мгновение ока. И был он голый, то есть совсем. Я поскорее отвела взгляд. Я это на руках носила. Мы же вместе спали. Как мне теперь с этим жить?» Нашарила подушку и принялась лупить ею ошарашенного сосна принца. «Брысь! Я сказала, брысь! Кыш! Вон из моей комнаты! Брысь!» По-моему, он сам еще не сообразил, что произошло, потому что сбежал из спальни на четвереньках с грацией кота. Я запустила ему вслед подушкой и крикнула: «Пока шерстью не обрастешь, не возвращайся!» И повалилась на кровать. В кои-то веки поспать хоть до полудня без всяких там под боком.